Глава 11. «Это мы сейчас у него узнаем», — зловеще произнесла, ткнув мужчину кулаком по плечу, сквозь зубы процедила. «Ты зачем за нами шел?» «У-у-у!» «Орать не будешь?» — спросила, прежде чем вытащить платок. После яростного мотания головой Рауля проговорила. «Ладно, но смотри у меня». «Отпусти меня, что ты себе позволяешь?» — прошипел поверенный, злобно сощурив глаза. «Я буду жаловаться». «Угу, только обязательно не забудь сообщить, зачем ты преследовал бедную вдову с ребенком». Усмехнулась, снова стукнув его по плечу, рыкнула. «Говори, зачем?» «Морган предупредила, что ты взбалмошная девица и захочешь сбежать, а после горько пожалеть об этом. И попросила проследить за тобой», — выпалил Рауль, настороженно покосившись на палку в моих руках. «И тебе это зачем?» «Я...» — заблеял Рауль, поерзав подо мной в попытках освободиться. «Ты...» — согласно кивнула, для ускорения помахала перед глазами поверенного веткой, толщиной с мою руку. «Шустрее отвечай!» «Мне нужны деньги!» «А старуха, по слухам, богата, бывшая магичка», — выдохнул мужчина, яростно на меня взглянув. «А я при чем?» С недоумением воскликнула, испуганно заозиралась, но на улице кроме нас никого не было. «Тебе достанется после ее смерти дом и все спрятанные в нем сокровища». «Какой же ты!» Тяжело вздохнула, укоризненно покачав головой. «Когда мы пришли к ней в дом, она умирала, а монет не было даже на еду. Неужели ты не увидел, в каком запущенном состоянии дом? Будь у нее спрятанные сокровища, она бы так убого жила?» «Нет», — потрясенно спросил у меня Рауль, потерянно глядя в чернильное небо. По его лицу стекали капельки воды, все еще моросящего дождя. «Нет». Буркнув в ответ, я обратилась к сыну. «Джереми, достань из мешка мою старую сорочку, оторви пару полос от подола. Надо связать ему руки и ноги для надежности». «Ты же не оставишь меня здесь!» Испуганно воскликнул Рауль, с удвоенной силой принялся ерзать. Пришлось пригрозить палкой, чтобы успокоился. «Оставлю, конечно. Зачем мне тебя освобождать?» Равнодушно пожала плечами. «Я никому не скажу», — пообещал поверенный, но, заметив на моем лице недоверие, закричал. «Ах ты, гад!» — стукнула по лбу веткой, чтобы заткнулся. Я снова затолкала ему в рот платок. «Люди спят! Что орешь?» «Ум-ум!» «Сам такой!» — рыкнула, связывая ноги мужчины. Правда, пару раз пришлось треснуть палкой по ним. Слишком шустро дрыгал. «Все, Джереми, помоги его оттащить к стене, а то еще наступят». «Гр-гр-гр!» — промычал Рауль, дергая привязанными к телу руками. «Уходим!» — снова скомандовала потрясенному и восторженному ребенку. Нацепив мешок на спину, повесив чемодан через плечо, подхватив корзинку, я рванула за сыном. Оставшийся путь до башни мы добрались без приключений. Почти. На одной из улиц услышали шум драки, ругань и крик. Пришлось обходить ее, сделав ненужный крюк. Время неумолимо приближалось к отправке, и мы ускорили шаг. Не хотелось задерживаться в этом городе еще на один день. Нам повезло. Два дилижанса дожидались погрузки, и там даже было место для нас. Мужчины, что управляли этим транспортным средством, долго отказывались доставить нас до ближайшего города, но в итоге сдались под напором моего обаяния и непрекращающегося причитания о бедной и несчастной вдове с ребенком. Если бы и это не помогло, у меня в кармане лежала горсть серебряных монет. Полагаю, она сделала бы извозчиков посговорчивее. «Сюда садитесь, здесь будет удобней», — сказал извозчик, убирая с обитого тонкой тканью сиденья коробки и мешки. Он тихо пробормотал: «И чего по ночам ездят?» Так хозяйка вышвырнула из дома почти в чем были. С трудом уговорили ее вернуть хоть часть наших вещей. Пожаловалась, смахнув невидимую слезу, всхлипнула. «Вот теперь поедем к тетке в Делуз. Может, не выгонит вдову с ребенком?» «Совсем эти богатеи озверели», — сердито заявил извозчик Серафин, подав нам шерстяной плед. «Держи, укрой мальца, да сама кутайся. Мокрые пойди насквозь». «Спасибо». «Чего уж», — махнул рукой Серафин. Довольно бодро для его возраста, вскочив на козлы, зычно крикнул. «А ну, пошли!» Дилижанс, пару раз дернувшись, покатился по дороге. Я и Джереми, переглянувшись, долго молчаливо смотрели в окно на мимо проплывающие дома, покосившиеся от старости, полуразрушенные здания, которые обычно встречаются на окраинах города, и только когда проехали заброшенные огороды, мы с облегчением выдохнули. «Чай будешь?» — тихо спросила сына, доставая из корзинки большой бутерброд. «Да, есть хочется, а спать совсем нет», — ответил Джереми, укутанный в плед так, что из него торчала только голова. «Это от волнения», — произнесла, подавая фляжку с еще теплым чаем. «Держи». «Мама, а здорово ты этого Рауля! Я тоже так хочу научиться!» Восхищенно пробормотал сын, откусывая большой ломоть от бутерброда. «Уверена, ты сможешь намного лучше, ведь ты мужчина и гораздо сильнее меня». «Но Рауль, он же тоже мужчина!» — с недоумением возразил Джереми. «Верно. Но, во-первых, он не ожидал от меня такого. А во-вторых, мы с тобой действовали решительно, и он растерялся». «Глупый поверенный! Я бы так не попался!» — уверенно заявил сын. «Буду всегда осторожно смотреть, куда иду». «Правильно. Осторожность никогда не помешает», — согласилась, погружаясь в горестные воспоминания моего детства и юности. «Детский дом никому не нужных детей, и нас больше 30 ребятишек в группе. Кто-то из детей знал своих родных, и эти знания им ничего хорошего не принесли. Но зато научили обижать маленьких, отбирать игрушки и строить пакости. Именно тогда я научилась осторожности, давать сдачи и с боем отстаивать свое. В детстве, засыпая, я всегда мечтала и верила, что стоило мне только покинуть эти серые казенные стены детдома, я стану жить гораздо лучше. Нет, оказалось, это не так. Я все еще была никому не нужна. С тобой настороженно говорили и косо поглядывали, опасаясь воровства. Лишь с такими же, как и я, можно было поболтать по душам. Но мы же ищем лучшего. Помыкавшись лет 5 по съемным комнатам, работая уборщицей, на складе грузчицей, в магазине продавцом, я, наконец, выучилась на повара и устроилась в столовой литейного завода. Там я и познакомилась с Мишкой. Он был старше меня на 3 года, был отличным водителем, и его ценило руководство за умение ремонтировать автомобили. Миша был таким же, как и я, не знающим своих родителей, но добрым и очень заботливым. Спустя 3 месяца две неприкаянные души соединились, а через год купили в 30 километрах от города в небольшой деревушке покосившийся домик. Там мы оба учились вести свое крохотное хозяйство, подправляли по мере силы возможности домик, создавая в нем тепло и уют. Садили овощи, чтобы не тратить на их приобретение свои небольшие зарплаты. Завели 5 кур и радовались, как дети, каждому яйцу в гнезде. Мы прожили счастливо больше 20 лет. Единственное, что омрачало нашу жизнь, это отсутствие детей. Что-то было не так с моим организмом. Врач сказал, что, возможно, в подростковом возрасте произошло гормональное нарушение. В день, когда я об этом узнала, я была убита. Мечты о семье, где будет мама, папа и ребенок, в одночасье рухнули. Миша поддержал меня и на протяжении всей нашей жизни ни разу не упрекнул меня в отсутствии детей. Да, я была счастлива. До тех пор, пока пьяный водитель не вылетел на встречную полосу и не протаранил наш автомобиль. Миша умер на месте, а я еще долгих 5 лет передвигалась по крошечному домику на коляске, купленной на деньги, собранные бывшими коллегами завода. И если бы не помощь соседей, что поддерживали меня все эти годы, принося для меня продукты, лекарства, или просто приходили поболтать и выпить со мной чай с вкусными домашними пирожными, которые я научилась готовить даже сидя в кресле, ловко управляясь старенькой духовкой, я бы, наверное, не выдержала снова быть одной, ждать с ужасом наступления ночи и выть в подушку от боли и одиночества. Но сойти с ума мне помог еще и старенький компьютер. Сын соседки, собрав его из разных утилизированных запчастей, принес его Ольге, но та, помыкавшись с ним около недели, сказала унести мне. Димка подключил его к интернету, и я, лазя по просторам всемирной паутины, много читала, смотрела фильмы, те, что всегда хотела, но времени все не находилось. Там же я нашла для себя увлечение. И несколько часов в день с восхищением наблюдала за волшебством, получая маленькую порцию радости от осознания, что это чудо сделала я. Внук соседа Петра Ивановича помог мне создать страничку в социальных сетях, и от небольших продаж своих изделий я, собственно, и жила, пока не очутилась здесь.